чаепитие. Словом, к концу поездки уполномоченный утратил свою суровость и вернулся в областной центр куда более сговорчивым. А то, как нарочно, дали ему новую квартиру, и владыка предложил отделать ее за счет епархиальных средств. Положили дубовый паркет, наклеили заграничные обои. И через несколько месяцев архиерей делал в епархии все, что хотел. Никаких препятствий со стороны уполномоченного не было. Покойный митрополит ленинградский Антоний Мельников говорил: «Ленинградская епархия неплохая. Только нужно было бы хотя бы маленький монастырек, чтобы можно было кормиться». И вот забавная история, которую рассказывал владыка Антоний. Он был в составе делегации Русской Православной Церкви на экуменической конференции, которая происходила в Эфиопии. В какой-то день участников этого мероприятия повезли в глухую деревушку, где они посетили местный храм. Собравшиеся там эфиопы, вообще имеющие предубеждение по отношению к белокожим, смотрели на этих гостей с недоверием и даже страхом. Местный священник, чтобы разрядить обстановку, обратился к своей настороженной пастве с такими словами: «Вы не пугайтесь, вы не бойтесь. Наши гости только снаружи такие белые. Душа у них такая же черная, как и у всех нас». Самыми бедными епархиями на территории страны по праву считаются прибалтийские. Церквей открытых там много, ибо гонений 20-х и 30-х годов не было, но православных среди местного населения весьма мало. Литовцев и латышей православных почти нет, есть какое-то число только среди эстонцев. Однако же о них выразительно отозвался один русский священник, долгие годы служивший в Таллинской епархии. Протестанты восточного обряда. Кафедру рижскую и латвийскую много лет занимал весьма уважаемый иерарх митрополит Леонид Поляков. Церкви там такие бедные, что священник служит в трех, а то и в четырех приходах. Самым посещаемым, а потому и доходным местом во всей латвийской епархии является Преображенский монастырь, так называемая «Пустынька». В особенности процветала она, когда настоятелем там был покойный архимандрит Таврион, священник, известный всей православной России. Близкий отцу Тавриону человек рассказал мне такую историю. Во время очередного визита в Пустыньку владыка Леонид говорит настоятелю: «Ко мне в гости приезжает грузинский патриарх Илья. Я его помню с тех времен, когда он еще учился в духовной академии. Мы с ним у тебя послужим». Отец Таврион представил себе все хлопоты, связанные с приездом столь высоких лиц, а потому откровенно сказал своему архиерею: «Нет, нет, нет, не надо, не привози его сюда. Вот тебе 4000 и гуляйте с ним в Риге, как хотите». После архиерейского служения на приходе обыкновенно бывает для гостей обед. Если епископ по характеру живой и нечванливый, обед может проходить и весьма оживленно. Рассказывали мне об одном курьезном случае за подобной трапезой. Когда уже выпили за здоровье владыки, один из батюшек, отличавшийся непосредственностью, вдруг сказал: «Давайте выпьем за мою матушку. Очень я ее люблю». Непосредственность клириков может простираться и много далее. Мне рассказывали, как архиерей обедал у одного священнослужителя, человека довольно молодого, отца двоих детей. Владыка в шутливом тоне заговорил с хозяином на ту тему, что у них с матушкой могут быть и еще дети. Хозяин встал из-за стола, приблизился к архиерею, сложил руки лодочкой и совершенно серьезно сказал: «Благословите зачать». И тут уж владыка не знал, куда деваться.